Глава 111. Рой Грейс почти физически чувствовал, как уходит, теряя минуту за минутой время. И с каждой минутой росла вероятность того, что Имон Поллок уже сбыл часы и уехал из города, а может быть и из Америки под одним из своих вымышленных имен. «Эй, пошевеливайся!» — крикнул Аарон Коп, обращаясь к водителю, перегородившего улицу фургончика. «Давай двигай! У нас тут срочное дело!» Грейс с трудом сдерживал накопившуюся на лейтенанта злость. «Сделай он свою работу как надо, они не оказались бы сейчас в такой ситуации, а сидели бы на хвосте у Поллока. И где искать его теперь? Он ведь мог даже не носить часы к дилеру, а обратиться к частному покупателю». Гектор Уэбб, бывший глава антикварного отдела брайтонской полиции, рассказывал, что богачи нередко покупают краденые предметы искусства и хранят их в частных галереях, в подвалах своих особняков, испытывая тайное удовольствие от осознания собственной вины. Это же относилось и к часам. Одно ясно, Имон Поллок не дурак. Он попал под объективы камер, когда регистрировался в отеле, но, уходя оттуда среди ночи, удачно их избежал. Камеры не прикрывали только один выход через кухню, и именно через него вышел Поллок. Как он узнал об этом выходе, оставалось только гадать. К тому же теперь это уже не имело значения. Важно было то, что он ушел. Позвонил Гай Батчелор. Ни у одного из дилеров, которых они успели посетить, удача им пока не улыбнулась. Через минуту о том же доложил Джек Александр. Грейс быстро произвел несложные расчеты. В аэропорту Нью-Арк ему нужно быть к 7 вечера, а значит, из Манхэттена выехать в 6. Следовательно, на поиски Поллока остается около 7 часов. Или же он возвращается домой с пустыми руками. Грейс планировал оставить в Нью-Йорке Батчелора и Александра, но чутье подсказывало, что решающий день сегодня. Если они не найдут Имона Поллока прямо сейчас с Патеком Филиппом в горячей потной ладошке, то нечего и надеяться предъявить ему какие-либо обвинения. «Какие новости?» — спросил, поворачиваясь, Пат Ленниган. «Гусиное яйцо», — криво усмехнулся Грейс. «Пустые старания. Столько потрачено времени и сил, и все понапрасну. В пятницу Имон Поллок побывал у доброй дюжины добропорядочных дилеров и сделал это с вполне определенной целью — выяснить рыночную цену часов. Но сегодня он осторожен и рисковать не станет». Суперинтендент посмотрел в окно на уличного торговца, продающего шляпы и шарфы. Мимо сигнали проехал мотоциклист. Где-то поблизости, продираясь сквозь плотный поток движения, прогудела пожарная машина. Он перевел взгляд на уходящую в небо стену с тысячей окон. Имон Поллок мог находиться сейчас за любым из них. За любым из миллионов окон в этом городе. Один человек и часы. Иголка в стогу сена.